Глава 57. Мальчики заключают договор. Леня узнал, что у Гриненков гость. Разве могла такая новость остаться неизвестной в их маленьком дворе? Даже Шурик был осведомлен об этом. И Леню еще больше обидело то, что Коля не поделился с ним такой новостью. Мало того, гость оказался человеком, о котором соседки говорили шепотом, с опаской. Знал ли Коля об этом? Или от него скрыли? Нужно его предупредить. Вечером Леня зашел к Коле, но не застал его. Гостя тоже не было. Клавдия Миронна обрадовалась Лене. Она была довольна этой дружбой. Ей нравились Ленины родители. Она попросила Леню подождать. Коля пошел к своим новым знакомым, тут где-то недалеко. Как их фамилия? Она не знает. Она и вообще-то случайно о них узнала. Коля принес как-то оттуда игрушки. Мать этой девочки послала для ее малышей. Какой девочке? Ну, той, с которой познакомился Коля. Час от часу не легче. Этот упрямый Колька мало того, что скрыл от него приезд подозрительного гостя, еще и знакомство завел с какой-то неизвестной девчонкой. Нет, и это все надо выяснить. Приблизительный адрес Клавдия Миронна знала, и Леня пошел разыскивать друга по этому приблизительному адресу. Может быть, они встретятся по дороге? Клавдия Миронна сказала, что Коля скоро должен вернуться. И действительно, Леня встретил Колю недалеко от их двора. Мальчики почти столкнулись и сразу остановились. Леня не стал на этот раз спрашивать у Коли, где он был. Все выяснится позже. Мальчики вместе пошли домой. Поговорили о школе, о приближающихся каникулах, о последней Колиной работе. Он ее закончил с помощью одного знакомого инженера. Да, между прочим, это мать одной девочки из Лениной музыкальной школы, Марины Петровой. И больше разговоров об этом не было. Потому что и свое удивление, и недовольство Леня решил не показывать. Кто его знает, этого Колю? Если начать его расспрашивать или критиковать, может получиться, как в прошлый раз. А ссориться Лене больше не хотелось. Он заговорил о другом. Если Коля теперь свободен, не может ли он ему в одном деле помочь, который ему поручил Алексей Степанович, его учитель из музыкальной школы, с которым Коля познакомился на школьном концерте. Тем более, что дело это должно получиться у Коли лучше, чем у него, Лени. Узнав, что за дело, Коля согласился. Действительно, тут он может помочь. Тем более, это поручение Алексея Степановича. Леня поинтересовался. У Гриненков, кажется, гость? Да, есть такой. Это гость Клавдии Миронны. Между прочим, если Леня увидит его во дворе или на улице с какими-нибудь другими парнями, пусть незаметно приглядится, что за люди.